спрошу тебя, что происходит со мной. Ты не хочешь замечать, ты мой кумир, мой герой. Я хочу тебя опять, а я кричу на танцполе. Диджей, ты меня не знаешь, ты увлекся игрою. И меня не замечаешь, наблюдаю сквозь слезы. За острыстью рук опять меняются позы. Это замкнутый круг. Эй, ёп, кто это там рядом с диджеем? Руки прочь от диджея. Перестаньте давать ему свои пластинки. Эй, диджей, все нормально. Слышишь, все нормально. Играй свою музыку, диджей. Давай, давай, давай, кислотный диджей. Эй, кислотный мюзик. Эй, кислотный пипл. Эй, давай, давай, веселей. Кислотный диджей. Эй, кислотный мюзик. Эй, кислотный пипл. Эй, давай, давай, веселей. Кислотный диджей.